Егорий Хоробрый. Сидишь ты, Егорий Хоробрый, на добром коне, тянешь лук крепко и стреляешь метко, разишь змея. Бел конь, как куропать, черен змей адовен, злато одеяние Егорьева, багряная монотья перекрыла шафранное небо. У тебя, Егорий, бледен лик, а волос темен, червлены уста, а очи мертвы. Ты, Егорий, бог над серыми волками и над всяким зверем в темном лесу и в чистом поле. Рыщешь ты со своими дивьими псами, серыми волками от востока к западу, от юга к северу. Сыплешь свои каленые стрелы по земле и по небу. Посылаешь своих дивьих псов, серых волков на наш скот, карь и ворон, бел и гнет. Подыму я на помощь себе истинного спаса, подыму я на помощь себе скотьяго бога Велеса. Не вели, государь, истинный спас, волчьему богу Егорью Хороброму метать свои каленые стрелы по земле и по небу. Оборони, государь, скотий бог Велес, наш скот, карь и ворон, бел и гнет от Егорьих псов, серых волков. А ты, Егорий Хоробрый, рази своими калеными стрелами дуб в поле, камень в море, а нас помилуй.